Гуру. Победительное состояние сознания важно необычайно, ибо магнитные токи, излучаемые таким сознанием, пространственно устанавливают очень полезные связи. Арфа духа, настроенная на победном ключе, привлекает в орбиту свою излучение духа в той же тональности, и тогда в пространстве звучит хор созвучных сознаний на победной волне. Закон созвучия, применяемый сознательно, может очень продвинуть как самого применяющего, так и многих других. Надо обратить особое внимание именно на взаимность воздействия высших энергий. Они могут быть истинным благословением для окружающих и пространства.